Другими словами, только родившийся зверочеловек был куда сильнее обычного человека, что являлось еще одним поводом для ненависти со стороны людских практиков. У той же империи Ульсан, в которой находилась всемирно известная секта Золотого Пути, считающаяся также Светлой Империей, вполне себе было распространено использование порабощенных зверолюдов для сражений. О чем говорить, если у них существовала секта Раймут, сделавшая имя исключительно на дрессировке и обучении рабов-зверолюдов. И это считалось вполне обычной практикой, ведь их совершенно не считали за людей. Среди людей у них не было прав с самого рождения. «И для чего она здесь?» – осторожно спросил я, чем тут же вызвал широкую улыбку Чонсу. «Ао, вы сейчас увидите. Было более чем сложно подобрать столь уникальный экземпляр, как она. И ты, давай начинай». Поклонившись, девушка-ящерица достала длинный нож и принялась его быстро натачивать на небольшом бруске. Момент, когда я понял, что что-то не так, наступил, когда она достала из-за спины свой длинный хвост и положила его на разделочную доску. Свист. Я вздрогнул, огромными глазами, глядя, как зверолюдка своей же собственной рукой отрубила себе внушительную часть хвоста, после чего содрогнулась от боли и замерла. На красное платье брызнуло кровью и стал понятен цветовой выбор одежды. «Хватит стоять!» — прикрикнул на нее Чонсу. «Еще своей кровью тут все зальешь!» Повинуясь, зверолюдка начала дрожащими руками забинтовывать обрубок хвоста. Закончив, она положила отрубленный кусок на доску, после чего принялась снимать с него свою собственную чешуйчатую кожу. Как я сказал ранее, уникальный экземпляр, поразительные способности к восстановлению, продолжил объяснение наследник, способна отращивать даже потерянные конечности, но хвост восстанавливается куда быстрее, поэтому обычно используем именно его. Жаль, что часто это делать не стоит, так как она начинает чахнуть и болеть. Тем временем кожа была убрана и зверолюдка принялась за разделку мяса и обмакиванию его в стоявшие неподалеку плошки со специями. Слова разглагольствующего рядом Чонсу словно бы доносились издалека. Все вокруг исчезло, пока мое внимание сконцентрировалось на еле заметно подрагивающих руках повара. Очевидно, боль никуда не пропала, как и последствия столь дьявольской готовки. Я подозревал, что должно было произойти впереди, но упорно гнал эти догадки прочь, насильно продлевая этап незнания. Я не хотел знать, что будешь дальше. Как вы видите, эта плита была особым образом скрещена с алхимической печью. Благодаря столь необычной задумке, получившееся изобретение способно придавать пище особенности алхимических эликсиров, что самым лучшим образом сказывается на совершенствовании. Заскворчав, мясо было уложено на раскаленную поверхность огромной сковороды. Зашипев, печь начала свою работу, прогоняя множество реагентов и насыщая ими мясо. Зверолюдка постоянно переворачивала мясо, меняя уже прожаренные куски на новые, пока весь запас не был приготовлен. Готовка не заняла много времени, поэтому скоро рептилия начала разносить фарфоровые тарелки с блюдом всем участникам стола. Закончив, она встала возле плиты и замерла. Я же неподвижно смотрел на лежащее передо мной пожаренное мясо и боялся двинуться. Поднимающийся вверх пар и проникающий в ноздри запах буквально вынуждали меня опустошить желудок. Раздавшееся рядом чавканье заставило меня поднять голову и смотреть, как совершенствующиеся с аппетитом вгрызаются в еду. Вот, Чонсу впивается зубами в мясо и из него брызжет горячий сок. Телу возвышенного было плевать на высокую температуру. Судя по его лицу, он получал огромное удовольствие от своей трапезы. «Почему ты не ешь?» Художник. Вопрос главы гору был именно тем, что я боялся услышать. И впрямь, Чонсу вытер заляпанные жиром губы лежащим рядом полотенцем. Вы не подумайте, что мы пытаемся вам скормить обычного зверочеловека. А нет, благодаря особой комбинации трав и ее духовного корня, получившееся блюдо способно оказать положительное воздействие на совершенствование даже практика уровня возвышенного. Вам же это позволит без всяких проблем начать подъем аж до уровня воина. Было ли искушение и впрямь съесть это мясо? Конечно, да. И оно было чудовищным. Дело было даже не в помощи в практике ци. Проблема была в тех предупреждениях, что сказал мне Чонсу перед разговором с его отцом. Отказ от принятия еды, тем более столь щедрой, мог быть воспринят как оскорбление. Если же я принял подарок, то чем бы я был лучше местных? Сейчас жрать плоть разумных ради силы, а что дальше? Может использовать своего ребенка, чтобы сделать из него таблетку ци? Где та грань, что отделяет человека от нелюди? Перед глазами, как вживую встали страшные сцены замученных людей в логове демонических практиков. Многие из них умерли, когда мы пытались перевести их к городу. Мог ли я стать таким же, как они? И внезапно на меня снизошло спокойствие. Больше не было смысла притворяться и играть. Пора было сделать то, что я считал правильным, и плевать на последствия. Благодарю, я посмотрел прямо на Йонга. Но я больше не голоден, и не хочу есть это блюдо. Улыбка наследника застыла и умерла у него же на губах. Медленно, словно со скрипом, он повернул голову и посмотрел на своего отца. Никто ничего не говорил. Но если Чон Су с каждой секундой нервничал все сильнее, опасливо поглядывая на отца, то я наоборот чувствовал странную свободу. В этот самый момент я впервые за черт знает сколько времени сделал то, что хотел. Единственное, что мне хотелось бы добавить, это умереть здесь и сейчас, чтобы не узнавать, до каких изощренных пыток может дойти ищущий разум. Когда Йонга издал звук, я сначала не понял, что это вообще такое. Лишь спустя пару секунд стало ясно, что, оказывается, он так смеется. С небольшой паузой к нему присоединился и Чон Су, мелко хихикая. Смех оборвался так же резко, как начался. Мертвые глаза главы клана смотрели прямо на меня. Я понимаю, как такая незначительность, вроде тебя, могла создать великое и столь глубоко погрузиться в дао искусство рисования, пророкотал Йонга. В тебе есть дух, и теперь я уверен, что ты и впрямь сможешь нарисовать портрет достойный меня, Йонга, кровавого зверя, отрывателя черепов. С каждым его словом здание содрогнулось. Гигант встал, а вместе с ним встали и мы. Но для того, чтобы получить лучшую картину, сначала требуется подходящий фон. Больше не говоря ни слова, он двинулся на выход. И без слов было ясно, что нам следует идти следом. Чон Су поспешил, и больше от него в мою сторону не было ни улыбки, ни даже взгляда. Очевидно, он решил стараться держаться как можно дальше от безумца, что рискнул противоречить его отцу. Перед тем, как выйти, я почувствовал чей-то взгляд и обернулся, успев поймать широко раскрытый взгляд желтых глаз дракониды. Я не знал, что хотел сказать ее взгляд. Все же чтение эмоций разумных рептилий не моя сильная сторона. Но почему-то, выходя из комнаты, я чувствовал, что в кои-то веки в своей жизни я поступил правильно. Глава 5. Идущий впереди лидер гору вел нас куда-то вглубь дворца. Уже много раз нам встречалась охрана, после которой имелось все более укрепленные артефактные двери или другие магические заслоны. Весь путь проходил в жуткой тишине. Слышался лишь стук кулаков о ладонь, когда члены клана отдавали приветствие своему главе. Концом нашего пути стали широкие двойные двери, больше похожие на небольшие ворота. Дотронувшись до двери, отчего по ним прошла светящаяся желтым волна, Йонга толкнул створки и вошел внутрь. Помещение не было особенно большим по площади, но зато обладало очень высокими потолками. Теперь я начинаю понимать, что он имел в виду под фоном. Стены помещения пестрели множеством небольших ниш, заполненных оскаленными человеческими черепами. Также в нишах было добавлено слабое магическое освещение снизу, отчего они выглядели особенно жутко. Как он там себя назвал? Отрыватель черепов, ему подходит. Нетрудно догадаться, откуда здесь все эти черепа. В дальнем конце зала был установлен небольшой парящий над землей трон, который Йонга и занял. Напротив же него уже был заботливо установлен мольберт с холстов. Рядом стояли несколько подставок с лежащими на них баночками с самыми разнообразными красками, реагентами и кистями. Никто ничего не говорил, поэтому, сняв с плеча сумку со своими собственными красками, с которой я все это время не расставался, я принялся за работу. Чон Су отошел в бок, чтобы не мешать мне работать, я же сосредоточил все свое внимание на том, чтобы нарисовать свою лучшую картину в этом мире. Я был рад, что Йонга не оказался одним из тех заказчиков, что, заказывая портрет, совершенно не умеют держать себя в руках и ждать, пока его не закончит. Стоило ему сесть, как он стал полностью неподвижен, позволяя мне спокойно работать. Отличное качество холста, предоставленных красок и кистей делало работу куда легче обычного, а наработанный за прошедшее время опыт позволил получать от процесса даже некоторое удовольствие. Достижение 3-го уровня претендента за время путешествия увеличило мой запас ци, плюс я сам научился не тратить энергию понапрасну, поэтому даже такая затратная работа меня уже не выматывала до конца. Рисование заняло несколько часов, и когда я закончил, то шагнул назад и с удовольствием взглянул на получившуюся картину. Рядом раздался восхищенный возглас сына главы. «Конечно, я все еще не дошел до фотореалистичного качества, но даже так нарисованный Йонга словно бы смотрел на нас из зеркала. Окружившие его черепа врагов клана зловеще ухмылялись и иногда немного сдвигались, словно желая сжать челюсти на чьих-то шеях. Свет на картине то становился ярче, то наоборот тускнел, подчеркивая мистическую сторону места. Глава исчез с трона и возник между мной и Чонсу. Отец, ты был полностью прав, когда решил позвать художника. Воистину, мастера его уровня невозможно найти даже у самого императора. Подольстился Чонсу. Мусор. Безапелляционные слова Йонги заставили нас с наследником окаменеть. Что? Билась одна единственная мысль у меня в голове. Как так? Почему ему не понравилось, если я вложил в эту картину все мое мастерство? Как ему могли понравиться другие мои работы, но не понравится это? Но почему? Наконец сумел спросить я. Ведь эта картина мертва. Пренебрежительный взгляд высшего прошелся по полотну. Когда я увидел твое искусство, художник, то подумал, что ты понимаешь да своего корня духа, и лишь отсутствие подходящего полотна мешает тебе раскрыть все его грани. В комнате повисла тишина, но теперь я понимаю, что это не так. Ты топчешься на краю, бродишь в тумане слепоты, тыкаясь, словно новорожденный щенок. Тебе не хватает толчка, чтобы прозреть. Что же, я знаю, как это исправить. Я покажу тебе путь. Многообещающие слова главы гору мне совсем не понравились. Отрывайте клетки, ведите их всех сюда, гоните заключенных из тюрьмы. Стоя на вершине большой арены, расположенной вполне себе на территории города, я с нехорошим подозрением наблюдал, как на белый песок выводит все новых и новых ничего не понимающих людей. Как оказалось, тюрьма гору была доверху набита заключенными, и те, кто стоял сейчас, дрожа, на песке, были далеко не всеми, кто у них еще был. «Зачем это все?» – осторожно спросил я, внутренне дрожа. «Что вы хотите мне показать? Я хочу получить свою картину», – пришел равнодушный ответ. «А для этого сначала нужно кое-что подготовить». И с этими словами стальные ворота в стенах арены открылись, и под всеобщий ужас на песок вырвались десятки магических тварей, которые сразу же бросились рвать людей на куски. Кто-то в панике попытался побежать прочь, но выхода не было. Пытаясь расталкивать друг друга, люди сбивали себя с ног и лезли по головам, но спасения не было. Магические звери были значительно сильнее, зачастую, обычных людей, плюс у последних не было оружия. Чтобы исправить данный недостаток, на арену начали сбрасывать мешок за мешком самые разные колюще-режущие орудия войны. Так как большинство зверей выбрали для себя жертв, которых прямо сейчас и разрывали, то у остальных появился шанс схватить оружие и броситься в бой. И хоть соотношение зверей к людям было несопоставимым, всего пара десятков тварей на несколько сотен вооруженных человек, но даже так они собрали поистине кровавую жертву. Вскоре на песке осталась в лучшем случае половина от них всех. Израненные, испуганные, они оглядывались вокруг, пытаясь понять, что будет дальше. Некоторые надеялись, что это конец, но я знал, что это лишь начало. Ворота вновь открылись, но на этот раз внутрь вошли не звери, а такие же люди. Хотя нет, я внимательнее пригляделся и с некоторым сомнением сделал предположение, что на этот раз среди них было куда больше практиков. Когда на арену высыпалось еще больше оружия, я понял, что будет дальше. Сражайтесь. Лишь те, кто выживут, получат возможность выйти на свободу. Прогремел чей-то усиленный голос над ареной, заставив две группы людей настороженно друг на друга взглянуть. И возможно, в каком-нибудь фильме все успешно помирились и стали жить дружно и счастливо, но здесь хватило всего одного взмахнувшего мечом урода, чтобы люди схлестнулись не на жизнь, а на смерть. Первая группа уже владела оружием, но они были усталыми после прошлого боя, и среди них было меньше практиков. Вторая же группа хоть и была малочисленная и без оружия, но они не собирались так просто умирать. И вновь круговерть боя начала свой беспощадный ход. Мне же пришлось за всем этим неотрывно наблюдать, так как любая попытка прикрыть глаза или отвернуться мгновенно оканчивалась духовным давлением от высшего, отчего хотелось выблевать свои же внутренности. Вновь и вновь открывались ворота, чтобы выпустить очередную группу пленников, вынужденных сражаться в бесконечном сражении. Но с каждым разом сила пленников все росла и росла, отчего те, кто был в первых группах, постепенно погибали. Сотня погибших очень быстро сменилась на тысячу, отчего сражающимся приходилось биться в буквальном смысле, стоя на трупах своих предшественников. В некоторых местах тела лежали столь плотно, что образовали настоящие курганы из мертвой плоти. Обычные удары уже давно сменились наполненными ци, а затем перешли и к дальнобойным атакам, доступным лишь начиная с ранга воина. Для них неофиты и претенденты были лишь кормом, поэтому очень быстро остались лишь они. У арены была своя защита в виде силового щита, которая не только блокировала любые атаки изнутри, но и мешала сражающимся покинуть поле боя. «Хватит!» Очередной приказ заставил выживших воинов, которых набралось около двух десятков, остановиться. Как и было обещано, вы получите шанс выжить. Победите следующего противника, и тогда свобода ваша. Смотри внимательно, художник. Я содрогнулся, когда возникший прямо у меня за спиной Йонга сказал мне чуть ли не в ухо: если ты, конечно, не хочешь увидеть все это снова. Я вижу, что эта резня пугает тебя. В твоих же интересах не допустить ее вновь. Мгновение, и выжившие пленники с пустыми лицами смотрят на возникшего прямо перед ними высшего. Я не сдержал злой смешок, оценив злую иронию. Вот о каком шансе говорили тем людям. Им всего-то и надо было убить высшего практика, чей возраст, возможно, уже перевалил за 1000 лет, когда среди них не было даже возвышенного. Я отлично запомнил слова Йонга, поэтому не пропустил ни единого мгновения того, что глава гору делал с теми несчастными. Он не торопился, полностью отказавшись от ци. Хоть он и мог их убить в мгновение ока, он не спешил. Используя лишь свои руки, он медленно и методично разрывал людей на части, используя куски их тел, чтобы сооружать какую-то непонятную конструкцию, которая вскоре обрела более очевидную форму. Йонга стремился повторить форму того трона, что был в его комнате с черепами, но на этот раз использовал части тел только что убитых им людей. Хуже всего было с черепами. К тому моменту, как он обычно занимался ими, он уже отрывал у воина все конечности, оставляя лишь скулящие и молящие о быстрой смерти туловище. Живучесть воинов позволяла им полностью осознать и прочувствовать, что с ними делал незнающий жалости Йонга. Оторванные головы высший аккуратно помещал себе под ноги. Вероятно, он использовал ци для скрепления, иначе я решительно не понимал, как то сочащееся кровью безумие все еще могло держаться вместе. «Иди сюда, художник», — безразличный голос Йонги прокатился по всей арене, не заставляя меня ждать. И я пошел. Хорошо, что мне на пути попадались воины, которые сразу же указывали, куда надо идти, иначе я бы точно заблудился. Не прошло и пары минут, как я старался ступать на мертвые тела, порой лежащие в пару рядов. Просто, если бы я попытался ступить не на спины или грудь погибших, то рисковал завязнуть в кровавой грязи под ними. Слой песка был слишком тонким, чтобы вместить в себя всю пролившуюся кровь. Эмоции пропали давным-давно, еще в середине бойни. Я не знал, чего пытается добиться сидящий передо мной могущественный псих, но что бы я ни попытался сделать, мне бы это не помогло. С каким-то извращенным любопытством я смотрел, как шедшие за мной слуги воткнули острые ножки уже знакомого мольберта и подставок прямо на трупы. На мольберте покоился новый чертеж, и нетрудно было догадаться, что от меня хотят. На мгновение я на полном серьезе подумал открыть рот и послать этого самодовольного урода к дьяволу. Это желание было столь сильным, что мне пришлось силой сжать свои челюсти, чтобы ни звука сквозь них не прорвалось. Возможно, этому помешало все нарастающее чувство, которое я никак не мог объяснить. Медленно взяв кисти, вновь окинув адский пейзаж вокруг, я еще сильнее почувствовал бурлившие внутри меня странные ощущения. И не видя смысла ему противиться, я позволил ему с головой себя накрыть. Ха-ха-ха-ха-ха. Если мой первый смешок заставил наследника недоуменно поднять голову, то вот дальнейший смех вынудил его по-настоящему поразиться. Я же никак не мог успокоиться. Благо, сидящий на троне Йонга никак не мешал мне принять бессердечную правду. Все это время я ломал голову над невероятно важным вопросом: почему мои творения так меня ненавидят и пытаются убить? 2 года я пытался разгадать эту загадку, чтобы наконец-то узнать ответ. Рисуя оленят, людей, портреты и природу, я буквально издевался над корнем своей силы. Да, благодаря случайности я правильно догадался о сущности корня духа. Я и впрямь был способен рисовать и воплощать многое в реальности. Вот только все, что я хотел бы воплотить, должно было носить одну важную особенность. Мой корень духа, а значит, и все мое да было насквозь темной мерзостью, обожающей лишь самые грязные, порочные и запретные вещи. Пытаясь рисовать обычных существ, я ломал свою силу, вызывая противодействие и инстинктивную попытку исправить причину ошибок, то есть самого себя. А вот если бы я рисовал скрюченные, злые и жестокие картины, то все прошло бы несколько иначе. Все мы хотим быть героями своей истории, даже если невольно замечаем темный шлейф у себя за спиной. Так вот, я больше не мог себя обманывать, мой корень духа, да, пути ли моя суть были направлены исключительно во зло. Я уже чувствовал, что если я приму свою природу и начну рисовать то, что хочет мой духовный корень, то я значительно снижу агрессивность моих монстров. Да-да, что-то мне подсказывало, что полностью злобу из своих творений я не смогу убрать никак, но теперь это будет похоже на диалог, а не на игру в русскую рулетку с 5 патронами из 6. Однако мне пора было приниматься за работу. Йонга не собирался ждать вечность, и он не просто пожертвовал 1000 человек, чтобы позволить мне получить просветление Дао. На этот раз с каждым взмахом кисти я выплескивал все свои эмоции. Ярость, гнев и насмешка на весь этот безумный мир органично ложились с каждым штрихом краски. Теперь я рисовал Йонга именно тем, кем он был на самом деле. Убийцей и опасным сумасшедшим, буквально купающимся в крови несчастных жертв. Он был истинной мерзостью, недостойной существования. Я хотел его смерти, и мой корень духа с готовностью откликнулся на мой порыв. Струйки крови убитых людей медленно, но неотвратимо покатились в сторону мольберта, после чего поднялись по ножкам и бесследно впитались в холст. Да, поодиночке эти струйки были еле видимы, но вместе 1000 жертв создали настоящий поток. Момент, когда я закончил картину, совпал с моментов окончания бурления окружающей ци. Ярость убитых и замученных начала затихать, сменяясь кладбищенской тишиной. Я, как и в прошлый раз, отошел на пару шагов от картины и застыл, не в силах ни сказать ни слова, ни отвести взгляд. Рядом застыл появившийся Йонга. Судя по его молчанию, он тоже потерял дар речи. Это, впервые в голосе высшего появились эмоции. Прекрасно. Картина словно бы сияла багровым светом. Казалось бы, обилие красного должно было испортить работу, но вместо этого лишь добавило ей мрачной торжественности. Изображенные на картине трупы корчились и беззвучно стонали, содрогаясь от терзающей их бесконечной боли. Глядя на них, я понимал, что это отнюдь не обычные нарисованные существа. На это же намекало отсутствие необходимости подпитывать картину ци. Хоть в ней и не было корня духа, но каким-то образом она все равно генерировала энергию. Постепенно убитых становилось все больше, пока они не сменились лежащими в ряд отрубленными головами, чьи рты по рыбе раскрывались и закрывались, а глаза слепо шарили вокруг. И, наконец, в центре всего этого воплощенного кошмара стоял мертвецкий трон, на котором восседало существо, не имеющее с человеком ничего общего. Нет, он все так же выглядел, как и Йонга, но любой, кто взглянул бы на картину, сразу бы увидел всю его суть. От изображенного высшего словно бы расходилась невидимая волна, вызывающая у того, кто на нее бы взглянул, нарастающую боль в голове и странный шепот. Вот только я же наоборот чувствовал тошнотворную радость, будто сшитая из 1000 людей человеческая многоножка с перебитыми руками и ногами ласково поскуливает, пытаясь ползти в твою сторону. То, что я создал, было больше, чем портрет. Это был вырвавшийся в реальность кошмар, вскормленный плотью и болью, ненавистью и вдохновением. И хоть картина не испытывала ко мне негативных эмоций, я предпочел бы держаться от нее как можно дальше. Я перевел взгляд на завороженно смотрящего в картину высшего. Благодаря своей магии я запечатлел его сущность в этой работе. И то, что я находил тошнотворным, для него было лучшим комплиментом. Я очень сомневался, что порожденный мной кошмар сумеет что-то сделать практику его силы, но я мысленно пожелал картине удачи. Делай то, ради чего был создан. Кровавый трон. Глава 6. Уход из комнаты с кровавым троном я воспринял с облегчением. Было воистину неправильным чувствовать такую сильную любовь от чего-то столь злого и порочного. Даже покинув комнату, я слышал ласковый шепот и видел багровое свечение, хоть мы и прошли уже несколько стен. Но мои собственные сомнения не имели смысла, ведь заказчик остался в восторге. Откровенно говоря, я и сам не понял, как именно воплотил желание главы гору на холсте. Конечно, при необходимости я чувствовал, что смогу что-то подобное и повторить, но вот глубокого понимания не было. Больше всего это было похоже на инстинкт. Впрочем, как я понял, Такой подход был обычен для совершенствующихся. Они больше работали с чувствами, вдохновением и просветлениями, а не четкими законами. Самое главное, я понимал, что тот прорыв в понимании да моего корня духа открыл передо мной куда больше дверей, чем одну. Уже сейчас, смотря на человека, я видел, как нарисовать то, что могло бы его зацепить. Это было очень смутное и нечеткое ощущение, но даже так подобная способность должна была сильно помочь в дальнейшей работе. Но ведь если я знал, что заказчик хочет, то я в то же время чувствовал, что он не желает увидеть ни при каких желаниях. И если быть до конца честным, я побаивался того, что может породить моя сила в таком случае. На этот раз мы с главой и наследником пришли в, судя по обстановке и наличию шкафов со свитками, в рабочий кабинет. «Мне понравилась твоя работа, художник», — сказал сидящий Йонга. Его сын стоял у него по правое плечо. «Мне никто не предложил сесть. Что ты хочешь за свою работу?» «Клан Гору по праву является одним из богатейших кланов империи Хаэн. Если твое желание разумно, я его выполню». Это был, мягко говоря, тяжелый выбор. Десятки мыслей отчаянно бились у меня в голове, пока я судорожно пытался решить, что именно затребовать. Выбирать, как я это делал раньше, золото или духовные камни, было глупо. Так я всего лишь выставил бы себя за дурака, или и вовсе оскорбил весь клан Гору, намекнув, что у них больше ничего и нет. Вот только я опасался брать и что-то ценное у этого клана. Видя, какое у них руководство, я не сомневался, что любой дар, который я от них получу, будет подобен ядовитой змее. Память человека – забавная штука. Вспомнив, почему я больше не желал иметь ничего общего с Гору, я невольно вспомнил и о причине такого отношения. «Да, я знаю, что хочу, господин», – я твердо посмотрел на Йонгу. «В своих путешествиях мне приходится много времени проводить в дороге и среди дикой природы. В таких условиях очень трудно соблюдать хоть какой-нибудь уровень комфорта». Я сделал паузу, смотря на реакцию слушателей. Изначально я подумывал о том, чтобы нанять несколько слуг, но проблема в том, что в случае нападения они будут бесполезны, а нанимать практиков слишком дорого и несет ряд рисков. Поэтому я хотел бы взять, как награду, ту рабыню, что готовила нам еду. «Ту ящеролюдку», — нахмурился Чонсу. «Какой тебе в ней интерес, если ты не собираешься использовать ее по назначению? Ее мясо очень ценный и редкий ингредиент. Упускать возможность его употребления — это безумное расточительство. Это не говоря уже о том, что она находится в ранге возвышенной, хоть и с травмированным корнем духа. По-твоему, мы так просто тебе ее отдадим?» Я замер, ошарашенный информацией о силе рабыни. В отличие от Чонсу, я ее почти не чувствовал. Я знал, что она совершенствующаяся, но узнать, что она способна расправиться с нами всеми, было поистине удивительно. Надо ли говорить, что я уже не верил, что у меня получится вытащить ее из лап Гору? Тем удивительнее, что я услышал следом: «Согласен». Безразличный ответ Йонги заставил его сына осечься и вылупиться на отца. Как я и сказал, клан Гору достаточно могущественен, чтобы жизнь одной рабыни, пускай и довольно сильной, была мелочью. Однако, я превратился в одно большое ухо, желая услышать, что последует следом. «Я прекрасно понимаю, художник, почему ты выбрал эту награду». Под мертвым взглядом Йонги мне было откровенно не по себе. «Хоть ты и талантлив, но молод и глуп, раз думаешь, что это что-то изменит. Но небеса четко диктуют свою волю. Если ты талантлив, то и получаешь больше остальных. Лишь поэтому я даю тебе в награду то, что ты хочешь. Благодарю вас, но запомни, художник, тебе не разрешается снимать с нее рабскую метку. Ты понимаешь?» «Да», — я кивнул, не доверяя своему голосу. Необходимости в дальнейших угрозах за неисполнение его приказа не было. Весь этот разговор был одной большой угрозой, и я отлично понимал, что последует, если я нарушу наши соглашения. Когда я уже собирался выйти за показывающим дорогу слугой, ведь Чонсу окончательно потерял ко мне интерес, меня остановили последние слова Йонги. «Сегодня, художник, я дал тебе возможность понять твою истинную суть. Для всех нас будет проще, если ты перестанешь жить в плену иллюзий и взглянешь на мир так, каким он является. На этом моя встреча с одним из могущественнейших кланов империи Хаэн, а возможно и мира, завершилась. Отец, неужели ты так просто его отпустишь?» Чонсу себя контролировал, но все же высказал отцу сомнение в его решении. В обычной ситуации наследник не посмел бы сделать что-то подобное, но прямо сейчас Йонга пребывал в удивительно благодушном настроении. А во всем был виноват этот наглый художник и его проклятая картина. Хоть Чон Су мог движением мизинца распылить этого жалкого человечишку, но даже ему было не по себе от той концентрированной жути, что исходило из портрета его отца. Наследник впервые видел столь демонстративную разницу между силой творца и его творением. И дело было отнюдь не в количестве ци в картине, так как оно колебалось где-то на уровне воина 3-4 уровня. Проблема была в том, словно видимая сила портрета была отнюдь не всем, чем он являлся. Он ведь даже не взял ни одну из тех техник медитации, что вызвало бы у него зависимость и рано или поздно привела бы к нам. Жаждущие силы и власти глупцы обычно их и берут, думая, что смогут в одиночку добиться силы. Вдруг его захватят другие кланы, может, пока не поздно, схватить его, пока он не ушел. Ты ничего не будешь с ним делать. Строгий приказ Йонги заставил Чон Су заткнуться. Могу я узнать почему, отец? По нескольким причинам, но тебе будет достаточно и двух. Талантом этого художника заинтересовался сам император. Этот живой полутруп, презрительно фыркнул наследник. Он того и гляди умрет день ото дня. Но пока он жив и способен доставить неприятности любому, кто первым сделает необдуманный ход. Хоть он и старый одной ногой в могиле, но его сила все еще с ним. Даже союзы Джунга и Шинчанди не решаются действовать. Клан Гору позволит другим идиотам первыми начать игру. А вторая причина, успокоился Чон Су, понимая, что спорить дальше бессмысленно. Лишь свободная птица способна достичь истинных высот. Золотая клетка убивает таланты, а я хотел бы увидеть, как далеко он сможет пройти по пути искусства. Чон Су в который раз мысленно проклял своего отца. Было невероятно тяжело пытаться понять, что придет в голову этому древнему ископаемому, который уже давным-давно то ли сошел с ума, то ли глядел на мир как-то иначе. «Конечно, отец», — сорвались с его губ привычные слова. «Как ты скажешь, единственное, что позволяло ему мириться с подобным, это понимание, что и в других крупных кланах ситуация с их лидерами отнюдь не лучше». Древние чудовища правили этим миром с незапамятных времен, и даже сильные практики вроде него могли лишь опускать головы перед их могуществом и силой. Глубоко под землей, так глубоко, что это место никогда не видело солнечного света, раздавались звуки сражений, приглушенных стонов и звуков рвущейся плоти. Каждый из сражающихся старался терпеть молча даже самые болезненные травмы или раны, зная, что в случае нарушения этого правила придет еще худшая боль. Все они были одеты в черные одежды, не оставляющие голым даже маленького кусочка тела. На их лицах были маски демонов, а в душах правили балом лед и ненависть. Такой она была, секта пожирающей тьмы, раскинувшая свои сети на все страны и империи. Десятки тысяч практиков подвергались ужасным мучениям, умирали и перерождались в нечто ужасное, лишь ради одной великой цели. Старейшине Квангу было больно видеть то, во что они превращали этих молодых людей, но он знал, что другого пути нет. Если они хотели вернуть в этот мир равновесие, то им пришлось бы замарать руки. Как рассказал Квангу сам великий наставник, тысячи лет назад этот мир был совсем иным. Практики со всего света жили в единении с природой, и всюду царил мир и гармония. Но там, где есть добро, всегда есть и зло. Никто доподлинно не знал, откуда появился новый путь совершенствования. Если раньше практики мягко просили у мира Цеи, конечно же, получали ее, словно сыновья молоко матери, то новые совершенствующиеся ничего не просили. Они силой вырывали Цеи из мира и стремились лишь поглощать, ничего не отдавая взамен. Благословенные мастера пытались остановить ширившееся еретическое учение, но очень скоро их силы стали несопоставимы. Мягкий путь единения с миром имел огромные плюсы, позволяя даже относительно обычным практикам жить не какие-то сотни, а долгие тысячи лет, но в свою очередь их сила росла в разы медленнее, чем у еретиков. Последние же в кратчайшие сроки обзавелись силой. Хуже того, многие из благословенных мастеров, столпов мира, развратились и шагнули на путь еретиков. Получив нечестивую силу, они стали еще могущественнее, чем их оставшиеся чистыми коллеги. Разразилась страшная мировая война, где брат шел на брата, учитель на ученика, а дети на отцов и матерей. Война шла долго, но в конце концов у нее наметился победитель. Имея возможность в разы быстрее пополнять ряды бойцов, еретики уничтожили большую часть из благословенных мастеров. Те, Кто выжил, вынуждены были прятаться и скрываться, имитируя свое полное уничтожение. И это сработало. Уверовав, что с их главными противниками покончено, еретики в своей вечной жажде власти обернулись друг против друга. Так разразилась Вторая мировая война, еще сильнее ударившая, как по истощенному миру, так и по самим людям, отбросив их далеко назад. Культура, искусство, знания, многое было потеряно. Горели библиотеки, сносились горы и неприступные крепости. Могучие мастера, сумевшие победить в Первой мировой войне, убивали сами себя во Второй, отчего к ее концу их осталось не так уж и много. Именно они, зализывая раны, и зародили первые из самых могущественных сект и кланов, что существовали до сих пор. С годами вокруг сект и кланов начали образовываться королевства, которые затем перерастали в империи, когда те побеждали и поглощали ближайших соседей. Но скоро большинство слабых королевств было поглощено, и империи столкнулись друг с дружкой. Так родился современный мир, в котором мир и гармония были давно забытым миражом. Тем не менее выжившие благословенные мастера ничего не простили, а главное, не забыли их великое предназначение – вновь вернуть в мир гармонию. Однако силы мастеров были слишком ограничены и невелики. Если бы они решили продолжать совершенствоваться, как раньше, то был риск, что еретические практики всегда будут впереди за счет разницы в скорости роста сил. Именно поэтому выжившие мастера приняли тяжелое, но вынужденное решение – сражаться тьмой против тьмы. Скрываясь и притворяясь такими же алчными, как и другие еретики, мастера создавали силу, что могла бы помочь им уничтожить всех своих павших собратьев и вернуть мир. Старейшина Кванг поморщился, глядя, как еще один ребенок был зверски убит на тренировке, а по его чувствам стегнула боль сотен, замученных в ходе ритуала людей в тюрьме. Кванг укрепил свое сердце и решимость. Он был одним из немногих избранных учеников, которым благословенные мастера рассказали правду. Последних осталось преступно мало, но Кванг не сомневался, что когда настанет время, они выйдут на бой вместе с ними и победят тьму. Однако, даже несмотря на все их приготовления, еретики были слишком сильны, и здесь в силу должен был вступить еще один план, что еретики любят делать больше всего, кроме убийства своих мирных братьев. Правильно, лишь убийство друг друга. Секта пожирающей тьмы столетиями усугубляла конфликт между империями, убивая нужных людей и скидывая вину на противоположную сторону, или совершая дерзкие нападения на те или иные города и секты. Ложь и обман все туже затягивали удавку на шеях действующих лиц. Скоро, очень скоро империи вцепятся себе же в глотки, что заставит древних чудовищ наконец-то выбраться из своих лежбищ и подставиться под удар. Когда же все закончится и победа будет за ними, Кванг не сомневался, что всю ту грязь, что они вынуждены использовать, немедленно выбросит прочь, и мир снова воссияет в своей первозданной красоте. Слуга по имени Кон отчаянно дрожал и оглядывался в страхе по сторонам. Он не хотел здесь быть, но приказ главы клана был четким и недвусмысленным. В этой комнате должны были убираться каждый день минимум два раза, ночью и днем. И если днем особых проблем не было, то вот ночью начинались странности. Раньше никто из слуг не видел проблем в уборке зала с коллекцией черепов, но с тех пор, как в нем появилась та картина, все пошло куда-то не туда. Люди, что даже просто проходили мимо, рассказывали о странных видениях, движениях в тенях и пристальных взглядах за спиной. Но настоящие сложности начинались с посещения проклятой комнаты. Любой, кто имел несчастье увидеть картину, выходил из комнаты уже немного другим человеком. Это невозможно было объяснить, но от влияния не могли уберечься даже практики. Очень скоро среди слуг образовалось сильное нежелание посещения проклятой комнаты. Те, кто косячил и ошибался, куда чаще отправляли туда. Икон умудрился так сильно огорчить управляющего слугами дворца, что он отправил его сюда ночью. Слуга медленно вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Глубоко вдохнув, он резко развернулся, ожидая увидеть привычное багровое свечение, но то, что он увидел, заставило его выпустить из рук метелку и совок. Стены мрачной комнаты, как и черепа, растворились в ласковом свете, что осветил все пространство. Вокруг Кона стояли улыбающиеся женщины и мужчины, что подбадривающе хлопали его по плечам и рукам. Внезапно к слуге подошла прекрасная девушка со столь длинными черными волосами, что они почти полностью закрывали не только ее лицо, но и все тело. Она поманила его пальчиком за собой, и Кон с радостью двинулся за ней, погружаясь все глубже в обступившую его толпу. Где-то на краю сознания слуга чувствовал, что лица окружающих его людей кажутся ему отдаленно знакомыми. Картинка вокруг него мигнула, и он чуть споткнулся, но улыбка красавицы перед ним выкинула все посторонние мысли прочь. Люди радовались вокруг него, отчего и ему самому становилось все веселее. Десятки рук хлопали его по спине, плечам и груди. Смеясь, Кон отвечал, хлопая их. Вновь мир вокруг задрожал, и словно бы на него наложилось еще одно изображение. Нахмурившись, Кон напряг зрение и с непониманием увидел новый вид. Каким-то образом теперь он смотрел на дверь в комнату с черепами. Но это ведь было невозможно, так как там стояла картина. Тогда бы он должен был стоять прямо на картине. Подождите. Кон замер, а мир вокруг стал дрожать все сильнее. Он стоял не на картине, он был внутри картины. В ту же секунду, как эта мысль пробилась в его затуманенную голову, дрожание дошло до пика, и иллюзия рухнула. Улыбающиеся люди не исчезли, но как же они выглядели? Израненные, порубленные, разорванные. Они с улыбками удерживали кишки в своих разорванных животах, пока другой рукой отрывали от тела Кона куски плоти. Его кровь пачкала их обнаженные тела, пока они пытались прикрепить его куски к своим телам, а самое страшное, что и он делал то же самое. В ту же секунду боль от снимаемой заживо кожи и мускулов добралась до него, и, подняв голову к багровым небесам картины, он издал нескончаемый, животный вой. Позади же раздавался беспощадный хохот сидящей на кровавом троне фигуры, вокруг которой обвелась ладная фигурка черноволосой красавицы. Высший Йонга, лидер клана Гору, а в прошлом один из падших благословенных мастеров, вошел внутрь небольшого зала спустя всего пару минут после бесследного исчезновения слуги, от которого остались лишь совок и метелка. Его взгляд немедленно подметил изменения на картине благодаря идеальной памяти. Среди сотен корчащихся трупов на самом краю, в уголке рамки появилось еще одно, новое лицо. Израненный, оскопленный и истерзанный Кон слепо тянулся руками к Йонге, но десятки других рук удерживали его на месте. Высший ласково погладил картину, и та чуть ярче засветилась кровавым светом. Проголодалась, да, скупо улыбнулся он, что, если бы его увидел кто-то из родственников, ввело бы их в шок. Никто не видел, чтобы он так сильно проявлял эмоции. Не беспокойся, я пришлю сюда еще больше людей. Такой красавице, как ты, лучше хорошо питаться, чтобы она была самой красивой. Да, картина сияла в такт слов, подсвечивая его лицо багровыми бликами. Смотря на свой портрет, Йонга впервые за долгое время вновь чувствовал себя живым. Неудачи в достижении полубожественного статуса отошли на дальний край, и Йонга был уверен, что эта картина станет идеальным помощником в его дальнейшем совершенствовании. Тень Йонги пульсировала багровым, отражаясь на оскаленных зубах черепов его врагов и предательски убитых друзей. Кто-то, кто обладал бы большим воображением, сказал бы, что они насмешливо ухмылялись. Глава 7. Бэмби, фу. «Фу, я сказал, зараза, твою мать, откуда у тебя вообще слюни, если ты рисунок, лежа на спине, я что есть сил отбивался от пытающегося меня всего обслюнивать олененка-ксеноморфа, что от избытка чувств выпустил все свои смертоносные шипы и конечности. За моей возней в пыли, посмеиваясь, наблюдал Ташики, и с недоумением спасенная рабыня, видимо, вид того же человека, что смел возражать главе клана». А теперь смеялся с каким-то странным зверем, был для нее слишком странным. Мое озарение и понимание истинной природы своей силы, как оказалось, повлияло сильнее, чем я думал, отчего после того, как мы вышли из города и дошли до места, где нас ждал Бэмби, последний решил выразить мне всю свою внезапно взявшуюся признательность. Наконец, оттолкнув прыгающую на месте шинковальную машину смерти и встав, я столкнулся с пристальным, немигающим взглядом Баала. «Если и ты кинешься меня облизывать, то я за себя не отвечаю», сразу предупредил его я, делая храбрый шаг назад. «Выкинь свои тупые мысли, пока я не проломил тебе голову», закатил глаза Бог. «Я чувствую в тебе изменения. Неужели ты наконец понял, что я хотел тебе все это время сказать? Познал и принял свою суть убийцы. К черту это дерьмо», оборвал его я, скривившись, словно съел парочку лимонов. «Слушать эту живодерскую философию еще и от тебя, будет слишком много за один раз. Хватило и от того древнего психопата». Рядом раздался пораженный писк, когда расширившая в ужасе глаза ящеролюдка испуганно бросала взгляды во все стороны. «К счастью, мы ушли уже достаточно далеко от Сувона. Я так понимаю, твоя работа в этот раз пришлась им прям по душе?» Ташики посмотрел на привлекшую его внимание рептилию. не знал, что ты предпочитаешь рабынь, тем более из зверолюдей. Или тебе ее просто подарили?» Я внимательно посмотрел на Ташики, выискивая у него на лице какие-нибудь негативные эмоции, но к своему облегчению так ничего и не нашел. Скорее всего, Кома было плевать на то, к какой расе относится это существо. На Барала я и так не стал смотреть. Он презирал все расы и виды с одинаковой стойкостью, отчего у него не было любимчиков. Нет, с этой девушкой, я внезапно понял, что так и не знаю ее имени. Все время, пока мастера артефактов переписывал ее ошейник на меня, и пока мы выходили из города, то не обмолвились и парой слов. Куда более запутанная история. Я рассказал внимательно меня слушавшим товарищам об обеде и том, как я отказался есть плоть разумного существа. На моменте с рисованием обновленной картины, поймал брошенный украдкой заинтересованный взгляд ящеролюдки. Осознав, что ее заметили, она испуганно потупила взгляд, но я на это лишь мысленно улыбнулся. Если она способна на такие действия, то это значит, что ее еще не сломали. Гребаный дурак. Реакция Баралы не стала сюрпризом. Из-за твоих глупых сантиментов, чуть было не пострадала жизнь этого бога. В следующий раз, если тебе скажут жрать, жри, а не рискуй моей жизнью. Воистину, за моими страданиями стоит сама Лоса и ее пауки. Я подавил усмешку. Во время наших путешествий неожиданно выяснилось, что Барал, оказывается, до дрожи боится пауков. Тем ироничнее, что в своем первом серьезном бою он наткнулся на гигантского паучиху. Чего еще я ожидал, мне осталось лишь покачать головой. А ты, Ташики, тоже думаешь, я не прав? Вынужден согласиться с моим теологическим оппонентом. Извиняющиеся слова жреца заставили меня раздраженно на него посмотреть. Возражать практикам его уровня чрезвычайно опасно. К примеру, когда один из старейшин небольшого клана, подчиненного моему клану, не пришел на ежегодный турнир и не привел своих учеников, то глава, Юдай Кома, собственноручно уничтожил всех, кто был ему дорог и большую часть их секты. Ташики сделал паузу, а затем улыбнулся. С другой стороны, если смотреть с точки зрения совершенствующегося, ты сделал все правильно. Мы – это наши поступки. Для нас, практиков, очень важно не изменять своим принципам и целям. Если тебе это не нравилось, значит, не делай этого. Все просто. Чем мы более цельные личности, тем выше наши шансы прорваться на небеса. Какая у нее сила? Вмешался Барал, подозрительно глядя на рабыню. Я никак не могу ее точно почувствовать. Она возвышенная, с наслаждением сказал я, глядя, как выпучиваются глаза даже у непробиваемого Ташики. Выражение их лиц вовсе нельзя было описать. И они тебе ее отдали? Воскликнул Ташики. Я начинаю бояться, что за картину ты мог им нарисовать. Я тоже. Сморщился я, вспомнив кровавый трон. Что-то мне подсказывало, мы еще услышим об этой картине. Ты что-то припрятал? Полуспрашивая, полуутверждая, добавил Барал, не веря мне до конца. Договаривай, смертный. Да, хоть она и впрямь находится в ранге возвышенной, но ее корень духа был поврежден. Признался я, заставив Ташики поморщиться. Травмы корня духа были вечной страшилкой для практика любого уровня могущества. Я повернулся к ящеролюдке, и та словно бы немного выпрямилась, чтобы казаться стройнее. Одета она была хоть и не в рубище, но в очень дешевую одежду. Никакого намека на грудь также не наблюдалось, что было логично, учитывая холоднокровную природу. Если, конечно, у нее не природа какой-нибудь австралийской летучей мыши. «Привет», — мягко сказал я, — «можешь нам сказать свое имя, Сшиса?» Тихо прошипела она, отчего тонкий язычок быстро мелькнул между ее длинными клыками. «Благодарю тебя». Я с легкой улыбкой наблюдал, как пораженная ящеролюдка не смогла удержаться, чтобы на мгновение пораженно на меня глянуть. Чего-чего, но благодарности от человеческого практика она не могла ждать ни при каких условиях. «С моей стороны было бы вежливо объяснить тебе, кто из нас кто, и что я буду от тебя ждать. Благодарю вас, господин», — осторожно прошипела Сшиса, и замерла, словно ожидая, как я отреагирую на то, что она заговорила без приказа. «Именно так», — я одобрительно кивнул. «Как ты уже слышала из моего рассказа, Йонга отдал мне тебя, но запретил снимать рабскую метку. И хоть мне это не нравится, но было бы истинным безумием не прислушаться к его желанию. Это значит, что ты будешь со мной связана». Я вздохнул. В некотором роде спасение девушки было произвольным. Мне срочно требовалось взять какую-то плату, и я выбрал ее. Наверное, подсознательно я собирался ее отпустить. В конце концов, кто Никто из нас не хотел бы почувствовать себя рыцарем, спасающим принцессу из высокой башни. К несчастью, глава гору испортил этот красивый образ, опошлив его бытовухой. Всю свою жизнь я жил один. В моей жизни появлялись девушки, но долго отношения не продолжались, ведь в какой-то момент они понимали, что всегда будут на втором месте по сравнению с той же работой. Это приучило меня заботиться только о себе. Последний год Сташики и Баралом заставили меня планировать из-за этих двух дармоедов, но в целом они и сами могли о себе позаботиться. Со Сшисой же все было иначе, ведь она полностью зависела от меня. И это, честно говоря, было далеко не так весело, как могло бы звучать. Я от тебя жду помощи в готовке, стирке, подготовке лагеря и в целом, всех бытовых мелочах для нас двоих. Эй, тут же возмутился Баал. Если хочешь, то найди себе свою помощницу. Но, сразу обговорил я этот момент, заметив, как он открыл рот, чтобы он или она были достаточно сильны, чтобы не быть обузой, и захватывать силой тоже нельзя. Баал скривился, осознав, что по легкому пути пойти тоже не получится. Возможно, в будущем, если ты себя хорошо покажешь, то и слежение за моими финансами перейдет тоже к тебе. Ты же умеешь считать? Сшиса решительно кивнула. Как ты слышала, с этого момента я считаю тебя не своей рабыней, а очень ценной и доверенной помощницей, с которой у меня заключен очень долговременный контракт. Ты понимаешь? Да, господин. Кивнула незнающая, как на все это реагировать Сшиса. Я ваша помощница. Точно. А теперь последний важный момент. Насколько я знаю, твой корень духа поврежден, но не полностью уничтожен. Значит ли это, что ты все еще в состоянии сражаться? И если да, то на каком уровне? Мне было очень интересно узнать историю Сшисы. Например, что случилось с ее племенем, и откуда она вообще родом, но я подавил свое любопытство. Если я хотел создать между нами доверительные отношения, то лезть с травмирующими вопросами пока не стоило. Сейчас моих сил достаточно, лишь чтобы сражаться на уровне очень сильного воина, или очень недолго полноценной возвышенной. Подавленно призналась девушка. Для практика не было ничего фатальнее, как упустить часть своей силы. Если я буду слишком долго сражаться, как возвышенная, то моя травма начнет расти. Это куда большее, чем я даже рассчитывал, приятно удивился я. Надо быть осторожнее, чтобы не усугубить ситуацию. Клан Гору не знал об этом. Сшиса опустила голову, не рискуя взглянуть мне в глаза, словно боясь что-то там увидеть. Они думали, что мои повреждения корня куда более глубокие. Чужие корни духа очень сложно изучать, даже если у них и были опытные практики. Я замолчал, понимая, какой уровень доверия эта девушка мне сейчас оказала. Очевидно, это была ее проверка, пускай и я и был удивлен той высокой ставкой, с которой она начала. «Благодарю за твое доверие», — серьезно сказал я. «Не бойся, я не собираюсь использовать тебя, как нападающего, бросая в самое пекло и ухудшая твое здоровье. Наша прошлая тактика включала в себя Баала, как нападающего ближне-средней дистанции. Сташики принимал на себя урон и сражался на ближней, я же стоял на поддержке и дальних атаках. Теперь, Сташики, больше не нужно будет отвлекаться на мою защиту, так как именно ты возьмешь на себя эту роль. Просто не подпускай ко мне врагов, а все остальные возьмут на себя мои печати и творения. Я не беспокоился, что она решит предать меня, чтобы с моей смертью освободиться. Местные практики были теми еще живодерами, но и дураками они тоже не были. В случае смерти хозяина, ошейник тут же убивал и раба. Конечно, те же представители клана Раймонд, погонщики зверей, если бы действовали по такому принципу, то долго бы не прожили, так как с их смертью все их рабы тут же бы и умерли. Поэтому они создавали сложную сеть, передающую право на владение между членами клана. Но у меня такой функции не было. Я буду рада защитить вас, господин. Твердо согласилась ящеролюдка, и я ей поверил. Мой прорыв в понимании Даа Корня Духа разом сдвинул мои планы относительно поиска ближайшей демонической секты. Изначально я планировал еще около года потратить на то, чтобы набраться опыта и сил для столь рискованного дела. Немаловажным был и рост моих товарищей. Тот же Сташики, словно скинув тянущие его вниз цепи, ударными темпами брал один уровень за другим, уже находясь на шестом, предпоследнем уровне претендента. И я не сомневался, что еще немного и он все же сможет прорваться к воину. С Баралом было сложнее. Убийство животных и демонических практиков давали мне и ему энергию, но слишком мало, чтобы оказывать значительную поддержку. За все время он сумел продвинуться лишь до второго уровня воина. Впрочем, учитывая его аномальную силу и родство с гравитацией, его можно было считать за третий-четвертый уровень. В одном из городов он купил себе здоровенный одноручный молот. И хоть этот молоток не был артефактом, но его общая крепость и простота позволяла орудовать им и так. После просветления мне потребовался всего месяц, чтобы достичь четвертого уровня. Подобное достижение делало меня почти в середине всего пути претендента, что было хоть и невеликим, но достаточно быстрым развитием. Еще более года назад я придумал план, как мне уничтожить демоническую секту, теперь же план начал обрастать деталями. И первым делом для этого я должен был освоить возможность рисования кошмаров. Баал отказался сразу от возможности побыть моей музой. Сшиса согласилась бы, но лишь из-за своего положения. За прошедший месяц она немного успокоилась, но нанесенные практиками душевные раны были слишком велики, чтобы она сумела довериться нам чуть сильнее. Оставался Ташики, и к моему облегчению он был не против, восприняв мою идею с юмором. Правда, как оказалось, ему стоило быть куда более серьезным. Установив мольберт и встав напротив сидящего жреца, я постарался поймать то ускользающее чувство, что я получил от Гору, и у меня на удивление вышло без всяких проблем. Более того, как я понял, это было столь легко, что намекало на мою основную способность. Если с Ингой я хотел взять у него его потаенные чаяния и желания, смешав их с его же грязью и мерзостью, то у Ташики я пошел в другую сторону спектра, уцепившись за его страхи. В отличие от какого-нибудь телепата, я не видел и даже толком не мог понять, что вообще подцепил, но моя рука начала рисовать, и я сам не заметил, как картина была уже готова. И не только Ташики было интересно, что же в ней получилось. В отличие от ультрадетализированного кровавого трона, здесь я по какой-то причине взял за основу более размытый стиль. Те же лица были созданы лишь парой четких, но скупых штрихов. Тем не менее они с легкостью позволяли узнать того же Ташики. Последний, сгорбившись и понурившись, стоял перед смутной группой людей. В ней угадывался высокий мужчина и держащая его за руку женщина. Рядом вытянулся еще один, пускай и меньший мужской силуэт. По их позам буквально чувствовалось презрение и насмешка. Их лиц нельзя было разглядеть, но несуществующие глаза смотрели с одинаковым разочарованием. От картины исходила, своего рода, блеклость, выпивающая все краски и радости из окружающего мира. Я неловко взглянул на Ташики, чья вечная улыбка застыла и была очень натянутой. Я сожалею, начал было я, но он меня самоуничижительно прервал. По одному лишь этому было понятно, как сильно картина по нему ударила. Нет-нет, ты меня предупреждал. Это я сам виноват. В который раз убеждаюсь, что твоя сила – это что-то с чем-то. Нетрудно было догадаться, какой именно страх заключен в сердце Ташики, из которого он не способен получить никакого удовольствия. Семья – это величайшая ценность и столь же огромная слабость в душе каждого. Не мог бы ты, начал было жрец, но уже нарисованный мной поверх картины знак огня, заставил картину вспыхнуть ярким пламенем. Так как в этот раз я вложил очень мало ци, кошмар даже близко не был сопоставим с кровавым троном, но даже так он сопротивлялся куда сильнее, чем могло бы сравнимый по объему ци обычный рисунок. «Спасибо», — благодарно вздохнул Ташики. «Атрал, я вижу, мне все еще есть куда стремиться. Сложно ли было найти нужную по плану секту?» «Относительно. Общение с различными известными практиками позволили мне узнать и познакомиться со всеми крупными, большинством средних и значительным количеством мелких сект. И здесь я столкнулся с тяжелым выбором. Я мог бы выбрать какую-нибудь очень слабую секту, где самый сильный практик ограничивался уровнем воина, но какую пользу мы смогли бы с этого получить? Более того, уничтожение целой секты, пускай и слабой, немедленно насторожило бы остальные, что разом усложнило дальнейший поиск. Именно поэтому я выбрал демоническую секту «Черный лотос». По своей силе она балансировала на краю средней секты и слабой. Не так давно самые сильные ее члены отправились на поиск какого-то древнего сокровища вглубь лесов, где все изгинули. Пока что «Черный лотос» делал хорошую мину при плохой игре и отваживал всех кружащихся вокруг акул, но сколько он сможет продолжать в таком темпе? Немаловажным в моем выборе была и общая демонистость этой секты. Даже на фоне конкурентов «Черный лотос» отличался мерзким характером и неразборчивостью в средствах. Подчиненные им деревни и города пребывали в постоянном ужасе от такого соседства, но могли лишь смириться. Также хорошим поводом стала и любовь секты к взрослым ученикам. Они предпочитали сманивать или зазывать опытных бойцов, а не учить их с нуля. Я не любил демонические секты, но предпочел бы не убивать детей. Мое появление и предложение нарисовать их руководство и опытных членов секты было воспринято с очевидной радостью. За прошедшее время я обзавелся неплохой репутацией, а после посещения клана Гору, то и вовсе и стал дорогим гостем во многих сектах. Получить картину из-под моего пера было довольно престижно. Насчет цены мы договорились на духовные камни, что было огромным облегчением для Черного Лотоса, ведь техники или артефакты они отдавать никак не хотели. Мне же, собирающимся их всех прикончить, было плевать на цену. Я бы выбрал и золото, если бы не боялся их насторожить. Заменяющий погибшего главу старейшина Черного Лотоса устроил неплохой пир, после которого меня и моих товарищей расположили в отдельных комнатах для почетных гостей. Именно поэтому, когда я уже собирался ложиться спать и мне к шее был приставлен острый нож, я немного растерялся. Комната была совершенно не освещена и даже мое улучшенное зрение едва позволяло хоть что-то видеть. «Молчи, если хочешь жить», — зловещий женский шепот заставил мою спину покрываться холодным потом. Этому же и способствовала упирающаяся мне в кадык холодная сталь. «Твоими талантами, художник, заинтересовались те, чье могущество ты даже не можешь представить. Если тебе дорога жизнь, то ты будешь делать то, что тебе с этого момента скажут. Ты понимаешь, тупая сука, хер ли ты сначала говоришь молчать, а потом задаешь вопросы?» Тем не менее мои мысли не помешали мне отправить по связи приказ Баралу тихо приблизиться к моей комнате и быть готовы атаковать. Заодно я подумал о том, что стоило бы создать небольшие картины для других товарищей, которые могли бы их предупредить. Самые лучшие и своевременные идеи приходят в тот момент, как кто-то угрожает перерезать тебе глотку. Однако пора было что-то сказать. «Очень хорошо понимаю, госпожа, когда такие уважаемые люди просят, естественно, я готов немедленно им помочь», — начал я вдохновленно врать, надеясь отвлечь нападающую, и был удивлен, когда это так хорошо сработало, что нож от моей шеи заметно отодвинулся. Я уже собирался отдать приказ к атаке, когда за спиной раздался пораженный вздох.